Глава 29. Коридоры замка сменяли друг друга по бокам, то и дело мелькали гобелены, и испуганные слуги шарахались в стороны. Фредерик несся вперед, окутанный клубами тени, а я преследовал его, отталкиваясь от триплексов, разбросанных по пути. Мы пронеслись через какой-то зал, и столы и стулья там разлетались в щепки. Потом через оружейную, где я мимоходом захватил несколько металлических предметов, добавляя их к своему арсеналу, следом по винтовой лестнице наверх, перепрыгивая через ступеньки. Вампир всеми силами пытался от меня оторваться, и то и дело пытался уйти в тень, что было бы неприятно, учитывая, как порой делает Фламелия, но, на мое счастье, если такое и происходило, то его быстро выкидывало оттуда. Неужели рыжеволосая вампирша постаралась? Фредерик отстреливался на ходу, метая то сгустки тьмы, то теневые копья, а временами и вовсе выпускал волны удушающего мрака. Я отбивал, что мог, остальное принимал на броню. Она держала, но каждый удар отзывался болью в уже поврежденных ребрах и открытой ране, оставленной вампиром. Наконец мы вырвались наружу, выпрыгнув через разбитое окно на крышу замковой башни. Ночной воздух ударил в лицо, холодный и такой свежий после затхлости подземелий. Вампир обернулся, зло оскалившись. Я ответил ему тем же, но он не видел этого из-за закрывающей лицо железной маски. «В чем дело?» — бросил ему. «Неужели столь грозный и древний вампир из клана Даммерхерен внезапно испугался? Рана, оставленная плазменным зарядом на его груди, почти заживала, теперь вместо дыры там лишь слегка почерневшая обугленная кожа. Кёнигсберг раскинулся внизу, и я мог насладиться его темными улицами, редкими огнями в окнах и красотой шпилей соборов на фоне звездного неба. Горожане пока и понятия не имеют, что происходит, но, думаю, очень скоро это изменится». «Испугался тебя!» — фыркнул Фредерик. «Не льсти себе, смертный!» Я что-то почувствовал, повернул голову и мысленно выругался. В небе промелькнула уже хорошо знакомая мне черная тень. «Ты спятил?» — крикнул я ему. «Хочешь город разнести?» Но вампир лишь усмехнулся, а затем гигантская тварь устремилась прямо к нам. Дракон разинул пасть и ударил струей черного огня прямо по башне. Тут уже мне пришлось срочно делать ноги. Металл под себя, толчок. И вот я уже лечу с приличной высоты, благо металла в округе было довольно много, есть, а что затормозиться, так сказать. А дракон уже мчался следом. Еще один всплеск тьмы, и оказавшиеся на пути дома взорвались, превращаясь в руины, а несчастные люди, попавшие под удар, в мгновение ока становились больше похожими на высушенные мумии, лишенные жизненных сил. Башня за моей спиной рухнула, задетая массивным хвостом. Тонны камня обрушились вниз, погребая под собой часть замкового двора. Грохот был такой, что заложило уши даже сквозь шлем, а Фредерик уже успел оказаться на спине гигантской ящерицы. Дракон был огромен, наверное, раза в полтора больше тех виверн, что доставили нас к Запольскому. Черная чешуя, казалось, поглощала свет, а крылья были размахом с городскую площадь. Дракон вновь открыл пасть, исторгая тьму. Я едва успел оттолкнуться от ближайшего флюгера, когда струя черного пламени прошла там, где я был мгновение назад. Крыша под ней просто испарилась, а дом под ней вспыхнул черным огнем, как спичка. Люди внизу, наконец, начали понимать, что происходит. Отовсюду доносились крики, вопли и топот бегущих ног. Кто-то выскакивал из домов в ночных рубахах, кто-то пытался спрятаться, но все это было бесполезно. Большая часть города была деревянной, и такие домики едва могли выдержать всю мощь дыхания этой твари. Фредерик восседал на драконе и хохотал, словно жег не свои владения, а чьи-то еще. Настоящее безумие. «Они всего лишь скот», — хохотал Фредерик сверху, словно прочитав мои мысли. «Корм для высших существ! Какая разница, сколько их сдохнет!» Дракон пронесся прямо надо мной, разнося хвостом еще один оказавшийся на пути дом. Ящер развернулся и ударил по торговому кварталу. Лавки, склады, жилые дома — все они в мгновение ока превратились в черные руины. Я видел, как люди падали на бегу, а их жизненная сила утекала к тварям, делая ее сильнее с каждой смертью. И тут до меня дошло, зачем он вообще это делает. Он восстанавливается. Это какая-то темная магия, превращающая жизненные силы убитых в собственные. Оттого ему и плевать, сколько он убьет. Тут как с лютомором, он поглощает души убитых для своей подпитки. Тварь снова нырнула вниз, целясь в меня. Я прыгнул, оттолкнувшись от триплексов, и пролетел буквально в метре от оскаленной пасти. Жар от дыхания твари опалил даже сквозь броню, но вроде нормально жив пока. Мне нужно было постоянно двигаться, чтобы не попасть под удар. Сформировал над плечом несколько колец для превращения огненной стихии в плазму и ее дальнейшего разгона. Контролировать процесс на бегу было очень сложно, но тут случилось нечто неожиданное. Мелкая крылатая тварь, сотканная из мрака, мелькнула в небе и обрушилась прямо на Фредерика, едва не выбив его из седла. И лишь присмотревшись, я понял, что это была Фламелия. Понятия не имею, что за тварь она оседлала, но у меня только что появился союзник в воздухе. Вампирша не смогла сбить Фредерика, но как минимум его отвлекла, и теперь дракон обрушил свое огненное дыхание уже на нее. Девушка на своем крылатом звере ловко ушла из-под удара. Этих выигранных секунд оказалось достаточно, чтобы накопить заряд и выстрелить. Сияющий плазменный росчерк рассек ночную мглу и врезался дракону прямо в грудь, прожигая и тьму, и чешую, приоткрывая небольшую дыру в его гнилом чреве. Гигантское чудовище взвыло и ударило вновь по мне, да так, что я едва успел уйти от ответного удара. Луч тьмы рассек улицу надвое. Фламелия вновь атаковала Фредерика, и тот ответил ей ворохом теневых копий, и девушке пришлось направить своего зверя вниз и спрятаться за домами. Дракон же тем временем выцеливал меня, но меня пока спасала маневренность. Я мог без труда резко менять траекторию, пытаясь накопить второй заряд. Да и Фредерик подключился, метнув новую порцию копий уже в меня. Те вонзались в крышу и распадались прямо за моей спиной. Дракон мчался за мной, чуть ли не дышал в спину, размахивая своими гигантскими крыльями. Тут из-за домов вновь выскочил крылатый монстр бывшей вампирской богини, и, к моему удивлению, она была не одна. У нее за спиной сидела Юлианна. Говорил же им не соваться в город. Но я все-таки отчасти был рад, что друзья тут. И тут я вспомнил про артефакт-коммуникатор, действующий по принципу коротковолновой рации. Во время путешествия с конвоем друзья были слишком далеко, но для переговоров в радиусе километра двух он подходит прекрасно. Я порылся в пространственной сумке и вытащил его, открыл ухо, надел и вновь закрыл шлем. И все это на бегу. Меня слышно. Вначале тишина, но затем я услышал голос Юлианы. А раньше его использовать нельзя было, сердито буркнула моя девушка. Я уж думала, что смысла в этой штуке вообще нет. Извини, не знал, что вы в городе. Мне больше интересно, почему вы здесь. Я же сказал Фламелии, чтобы вы сюда не совались. И пропустить все веселье? Вот еще мы тебя не бросим, Слав. Даже не надейся. Понял, понял, усмехнулся я. Две крыши вперед, а затем перепрыгивай на ту, что справа. Зачем? Просто делай. Решив довериться друзьям, я так и поступил. Две крыши, затем резко развернулся, перескочил маленький переулок, заметив внизу какие-то фигуры, и тут случилось нечто неожиданное. То, что дракон летел так низко, сыграло с ним очень злую шутку. Прямо из переулка резко вырос огромный ледяной шип, на который зверюга на полной скорости и налетел. В противостоянии дракона и ледяной глыбы победил первый, но в брюхе у него теперь образовалась новая здоровенная дыра, и именно туда я и выстрелил. В этот раз я потратил больше времени на разгон, и сам заряд получился сильнее, так что выжгло там внутри, все будь здоров. Не будь этот дракон нежитью, такую рану он бы не пережил. «Надо сбить его с неба!» — бросил я Юлианне. «Мы с Фламелией пытаемся, но это не так-то просто. Тот кровосос то и дело пытается нас подловить. И действительно, пока дракон гнался за мной, Фредерик активно пытался сбить моих друзей теневой магией». В небе постоянно мелькали всполохи тьмы. «Но у меня есть план, поймаешь?» «Ты что удумала?» — забеспокоился я. «Полагаюсь на тебя, Юля!» В этот момент крылатый монстр сделал очередной маневр, уходя от магии Фредерика, и Юлианна внезапно сиганула вниз прямо на дракона. Пытаться драться с древним вампиром она не стала, вместо этого прыгнула на крыло, ее тело окружил магический доспех, а двуручный меч вспыхнул голубым огнем. Воительница обрушила свой клинок точно на сочленение в крыле, вливая, видимо, в этот удар всю силу. Голубое пламя выжигало темную материю, не давая ране затянуться. Крыло дракона отделилось от тело и полетело вниз, кувыркаясь в воздухе, и вся эта гигантская туша начала падать вместе с ревущим от ярости всадником. Юлианна попыталась удержаться, вбить клинок в перепонку, но ее сбило потоком ветра. Я бросился на перехват падающей воительницы. Триплексы под ноги, толчок, еще толчок. Я мчался по крышам, по воздуху, отталкиваясь от всего металлического, что попадалось на пути. Каждая секунда на счету. Успел подхватить девушку у самого края крыш, еще бы чуть-чуть, и она оказалась бы вне моей траектории. Мы вдвоем приземлились на одну из крыш. «О, мой герой!» — весело расхохоталась она. «Ты ненормальная!» — убрал я шлем с лица. Но, видя ее смех, уже не выходило по-настоящему злиться на столь самоубийственный поступок. «Ага, как и ты!» — согласилась она и поцеловала меня. «Страстно!» Я бы даже сказал, немного грубо. Но сейчас у меня не было времени на лобызание. Грохот от падения гигантской туши был оглушительным. Целый квартал просто смело. Дома рушились, как карточные домики, поднимая тучи пыли и обломков. Дракон ворочался в руинах, пытаясь подняться, и его единственное уцелевшее крыло молотило по земле, круша все вокруг. А на его спине все еще восседал Фредерик. Вампир выглядел потрепанным, видимо, падение не прошло для него бесследно, но был жив и в ярости. Его глаза пылали алым огнем, а вокруг него клубилась тьма, плотная и почти осязаемая. «Вы!» — его голос дрожал от бешенства. «Да как вы посмели?» «Посмели? О, да мы только разогреваемся!»